Использовал артефакт, нашел остальных. Они занимались мародерством, то есть обирали тела некогда грозной армии. И что самое любопытное, за всем этим наблюдали местные, прячась в своих жилищах. Некоторые особо смелые просто стояли среди построек и не предпринимали каких-либо враждебных действий. Ага, значит, у нас тут еще одно испытание воли, гражданское население. Паршиво, если так. Уверен, Смайл захочет и их под нож пустить. Опыт как-никак. Мне же это было не по нутру. Чувствую, что так поступать неправильно, хотя и знаю, что Подголенец прав. Ну, а ты, псих, что думаешь? Спросил я у своего второго я. Всех собрать в одном месте и там размотать. С музыкой, танцами, пловом. Вырвалось предложение этого ненормального. Нахлынувшее безумие горячей вольной желания вдохновило меня совершить безрассудный поступок, выйти одному против всех жителей этого поселения и, не прекращая танцевать, лишать их жизни. Фух, ну у тебя идеи. Прислонился к расплавленному остову боевой машины, очищая разум от абсурдных мыслей, смысл которых улавливал с большим трудом. Полагаю, злое я даже спрашивать не стоит. На последнюю фразу третья личность в моей голове только фыркнула. По-моему, он сказал, что я тюфяк. Не буду спорить, может, так оно и есть. С разделением моего сознания грани мышления становятся более прямолинейны. Нет золотой середины, только конкретные сущности. Добрый, злой, псих. Да, скорее всего, третий разум – это комбинация первых двух, с последствиями несовместимости. Прикольная теория, нужно будет о ней подумать на досуге. В порядке, сообщил бойцу, что с сомнением смотрел на меня. Спрашивать что-либо тот не спешил, а вот ответа ждал. Проковылив мимо него, направился к своим, и первое, что попалось мне на глаза, это Халита в своей боевой трансформации, которая купалась в крови мобов. Жуткое зрелище, будто в наших рядах жестокая демоница и у нее есть свои пристрастия и фетиши, с которыми нам приходится мириться. Дир тоже не отстает, вырывает сердца из тел и перекусывает их. Кровавые брызги летят во все стороны, после чего Пимбрак выбрасывает изувеченный орган и бежит к следующему. Ну, зрелище не для слабонервных. Девушка и пес стоят друг друга. Уж лучше кома, чем нынешнее состояние. Впрочем, неважно. Вижу, вы собрали зрителей. И где же хаос тупых овец? Ага, а вот пришли мы и стерли в порошок тех, кого они считали высшей кастой. Нормально так. И сколько поколений они так живут? Так, а вторая сторона конфликта, это кто? Из-за него, да. Погоди-ка, выходит, их запугивали, но есть высшая награда, и она заключается в смерти. Ясно, и поэтому тот хрен имел такой уровень. Опыт шел к нему. Вот мерзавец, всех обманул. Так, только это не объясняет уровень развития народа. Откуда такой прогресс? Да, дела а. Знаешь, мне кажется, теперь их все же нужно зачистить. А то, знаешь ли, неизвестно, кто тут будет после обновления этажа. Хотелось бы, чтобы просто дикари. Судя по прохождению подземелья опасностью, полная зачистка его не закрывает, оно так и стоит, продолжая создавать мобов. Сходить мне, тому, кто завалил все свои предыдущие переговоры. Хреновая лесть заставляет чувствовать себя опущенным. Я направился к местным и по пути вернул всю свою защиту, включая дым. Мало ли среди гражданских есть идейные рабы веры. У каждого народа есть те, кому плевать на собственную жизнь, тем более сейчас, когда их прошлый владыка сгинул и пришли мы. Сильные, сильнее прошлых господ, беспринципные и от нас неизвестно чего ждать. К моему удивлению, народ из тех, кто находился на улице, не сбежал. Напротив, они вышли немного вперед. Среди них выделялся один экземпляр, одежда которого выглядела более качественной, артефакты развешаны по телу, а за спиной что-то напоминающее винтовку. Неужели дезертир? Далеко не добрый день вам, господа, поприветствовал я их. Есть что сказать перед смертью? В моей улыбке не присутствовало ничего хорошего. Ну а зачем скрывать свои намерения? Может, они предложат что хорошее, все же на этом их образ мышления построен. Мы служили прошлому богу, теперь пришли вы, и он сгинул, констатировал факт моб. Мы выкупали свою жизнь у него и то же самое можем и хотим делать сейчас. Если дадите нам шанс, вы не разочаруетесь. Все вы, в меру своих сил и больше. Все, на что способен наш разум и тела, заявил этот тип. С ним согласились те, кто стоял рядом. Занятно. Одно дело, Когда мне говорил об этом Смайл, и совсем другое слышать подобное от мобов лично. По сути, они предлагали добровольное рабство, лишь бы их не убивали. Причем, по всей видимости, защищать себя с оружием в руках они не готовы. Их что, в пацифистов превратили? Нет, вон у этого ствол за спиной, и я уверен, обращаться с ним он умеет не хуже своих господ. Что ж, я принимаю ваши предложения. Однако учтите, при любой агрессии помимо доброго мордобоя мы снова станем врагами. Еще добавлю, так, к сведению, вы для нас не более чем опыт. Каждая смерть кого-то из вас сделает нас сильнее. Это понятно. Все предельно ясно, господин. Единственное, я не могу ручаться за всех собратьев. В тени могли остаться апостолы или просто безумцы. Держать их под контролем мы не в силах, предупредил он меня и был прав. Такие кадры вполне могли остаться. Бог вполне мог сделать тайное подразделение, кому-то нужно контролировать паству. Понимаю. Впрочем, любое агрессивное действие с применением оружия будет замечено заранее, так что не рекомендую рисковать. Дадите нам что попросим, и мы уйдем дальше. Дальше. Да, и вот мой тебе первый приказ. Принеси жертвенные регалии, они сделаны из такого вот материала, я показал ему кристальный нож. У самого моба и всех, кто увидел его, вытянулись лица. Да, вот уж у них только что разрыв шаблона произошел. Значит, пришли чужаки, завалили их божество, а теперь еще выясняется, что у нас есть аналогичная регалия, будто мы такие же, как их бог. Сразу сообщу вам, что происходило, пока мы не пришли, а то я вижу, у вас есть вопросы. Так вот, внимайте и лучше держитесь за что-нибудь. Все это время вы своими смертями увеличивали могущество своего бога, а он просто-напросто скрывал, что от одной царапины этого кристалла вы умрете. В муках умрете, сказанное мной не сильно их и впечатлило, я, честно сказать, ожидал более бурной реакции. Хотя, что мне известно об их искаженном мировоззрении, возможно, им и радоваться запрещено. А что, такое вполне может быть. Хорошо, я немедленно принесу их, ответил мне этот моб. Вот вроде бы спокойно, но в голосе что-то странное. Сожаление. Нет, не оно. Я даже понять не могу, что в голове у этого шестирукого творится. Смайл. А он самовыпилиться не захочет. Ясно. Чужая душа, потемки. Ага, это еще одно подтверждение того, что хрен с неба такой же человек, как и мы. Верно. Вся разница лишь в культурных различиях. Роботы основываются на логике, звери на инстинктах, а люди на сердце. Однако все это человеческое, знакомое. Я пока не встретил мышление, не похожее на земное. Опасность. Возьми пару бойцов и проводите этого товарища. Пусть отдаст вам ключи и покажет лестницу, крикнул я девушке, которая как раз размышляла, чем бы еще поживиться. Пусть потрудится немного, тем более это в ее интересах. Она проследила за направлением моей руки и, кивнув, пошла туда. Никого с собой брать не спешила. К счастью, добровольцы нашлись сами, а открыть вход не додумались. Понятно, системные условности. Это радует. Не хватало еще, чтобы они шлялись между сценариями. Мне кажется, это хреновая идея. Сломаем еще подземелье. Ладно, там видно будет, что по нашим. Все подобрали гостинцы. Да, только сейчас я заметил, что не менее 10 человек разложили трофей по начерченным узорам. Линии были посыпаны каким-то красным порошком, а сам рисунок напоминал магическую печать, разве что на концах лучей присутствовал круги, куда собственно и ложились вещи. Продолжая следить за ними, удалось заметить активацию. Песок засветился, разложенные вещи подернулись рябью и быстро истаяли в воздухе. Да-да, кто же спорит? Ладно, вы тут развлекайтесь, только никого не убивайте. Погуляю, посмотрю, чем они тут живут. Поем за их счет, а то надоели мне сублиматы. Да и поспать не мешает на нормальной кровати, как считаешь, счастливчик. Я направился в город местных, которые тут же расступились, пропуская меня вперед. А еще они так явно ожидали от меня каких-то слов, что не проронить какую-либо фразу казалось кощунством. Ты, обратился я к неприметному местному. Ну как неприметному, все храбрецы, что находились на улице, по-любому выделялись, кто статью, а кто острым взглядом. Я же выбрал самого молодого. Расскажи-ка мне, куда подевались все женщины и дети, что-то я их не вижу. Вопрос стоял остро. Целый город и все сплошь мужчины. Да, есть старики и подростки, а вот детей с женщинами, нет, И это крайне странно. Цветы жизни и будущие народа в храме Божьем, ответил он, не задумываясь. Ага, веди. Хоть он и подчинился вслепую, на самом деле я заметил, насколько он не хочет вести меня в обитель, где сидят все женщины и дети их народа. Ну еще бы. Раз уж он женщин называет цветами жизни, а детей будущим, то вести к ним чужака это все равно, что стать предателем собственного народа. Слушай, а они выходят вообще оттуда? Решил я уточнить некоторые детали. Вдруг их там запирают навсегда? Нет, вход доступен только божеству и апостолам, ответил он. Ага, значит, там могли остаться апостолы, верно. Сперва я хотел изменить цель маршрута, раз для них женщины больная тема, но теперь ситуация изменилась. Апостолы, враги, они не станут поддерживать нас, им старый порядок по вкусу. Под крылом Бога эти мобы могли творить что угодно. Это мне неведомо, ответил он. И то верно, откуда ему знать. Впрочем, там же дети, а это значит мой провожатый вырос в обители. Когда ты там рос, апостолов видел? Нет, господин, не видел. Ну ясно. Тогда давай поищем их там. На мои слова он только вздохнул. Ослушаться же не может, а мне его терзание до лампочки. Всего один хрен со звуковой пушкой может прикончить половину из нас, так что разобраться с этим стоит сейчас. Глава 10. Место пребывания детей и женщин этих мобов очень сильно выделялось на фоне обычных строений мужчин. Я бы назвал это нечто средним между крепостью и монастырем. Казалось, строение просто вырезали из камня с упором на висячие сады. Зелени в обители действительно было много, будто без нее обитатели не смогли бы обойтись. Вообще, разница между обителью и обычными постройками меня впечатлила. Мужские особи живут, считай, в грязи. Они хоть и выглядели вполне сносно, одежда хорошего кроя, снаряжение довольно приличного качества, однако жилища в упадке. «Это что за хрен с горы?» – спросил я провожатого, указывая ему на его соотечественника, который был облачен в просторные одежды и стоял около валяющейся на земле плиты, весьма подозрительной плиты. «Это апостол-привратник», – ответил он мне, и все, больше подробностей не последовало, зато сам привратник стал действовать. Запрыгнув на плиту, он активировал ее, после чего та начала подниматься вверх, и во время этого подъема в его руках появилась винтовка. Уж не знаю, каким образом тот держал оружие при себе, но пушка оказалась довольно крутая по внешнему виду. Росчерк электрического разряда ударил в мой дым, окутав его края полностью. Я даже не ожидал такого эффекта, думал, они только подобием молнии швыряться могут, а тут настоящий удар по площади. Верю. Вот теперь верю, что это один из оставшихся в живых апостолов. До этого полагал, что тут просто стоит обычный моб, занятый контролем лифта. А нет, все же целый господин следил за входом в обитель женщин, и он, что любопытно, нас ждал. Или это всего лишь трепыхание перед смертью? Мол, уже понятно, что весь прежний строй рухнул и остается лишь бежать. И куда он бежит? Оставив своего провожатого внизу, взмыл вверх рывком. Затем еще и еще, контролируя направление. Последнее сокращение дистанции нагнало убегающего, когда тот хотел открыть массивную деревянную дверь. Я схватил апостола за плечи и раздробил ему верхние ключицы, то же самое мгновенно повторил и с двумя парами оставшихся. Много рук, много ключиц, неудобно, только вот позвоночник ему ломать было нельзя, мне нужно, чтобы тот мог ходить самостоятельно. Разоружив его, поместил все найденные артефакты к себе в инвентарь, после чего бросил обезвреженное тело в направлении остановившейся в воздухе плиты. «Нет, ты так просто не уйдешь», — пообещал я ему. «Меня есть к тебе вопросы, и я хочу получить их от тебя». Несильным пинком сбросил апостола со стены обители, тот упал лицом прямо о камень. Даже до меня донесся неприятный хруст. «Ну, или не от тебя», — улыбнулся я произошедшему. «Был язык, и нет языка». Мой провожающий с опаской осматривал тело своего бывшего господина, рабу, который к тому же родился рабом, довольно трудно осознать, что хозяин мертв, и еще сложнее понять, что он теперь свободен и может делать что угодно. «Эц, поднимайся!» — крикнул я этому типу, активировав платформу. Та оказалась просто парящим артефактом. Опять же, накопители, много накопителей, и все они питают одинаковые эффекты. Я уже понял, что просто так с этого этажа уходить будет сущей глупостью. Я отсюда, блин, все вынесу. Ну, или крайне многое. А еще, Если получится, то и статы доведу до 1000%, чтобы в полной мере с доступом владеть. Хотя бы стойкость, а то как сыч хожу с недокомплектом. Пока провожающий поднимался, я смог оценить убранство коридора. Когда гнался за апостолом, мне было совершенно не до этого, а вот теперь, не обратить внимания на интерьер просто невозможно. Красиво, богато, будто тут сплошь принцессы томятся. Да, не знаю я истинную причину, предположил бы, что у них тут жесткий матриархат. Как же, женщины с детьми наслаждаются роскошью, тогда как мужчины живут в нищете, так еще и должны доказывать свою полезность, иначе пойдут на корм божеству. На самом же деле, женщины не более чем такие же рабы апостолов, как и все остальные. Выше них только тот крутой моб, а это здание служит одной цели – держать порядок в том же тонусе через поколения. «Тут совершеннолетия не был», – произнес мой провожатый. Он во все глаза смотрел по сторонам, вспоминая произошедшие давным-давно события. «Знакомые у тебя тут остались», – решил узнать я, он же молодой еще, вполне могло получиться так, что кто-то из друзей все еще тут, наверное. Но они меня теперь не узнают, ведь столько времени прошло, много. Все мальчики из предыдущих потоков, которых я знаю, уже покинули обитель. Что с девочками стало мне неведомо. Ты бесполезен, ты знал. Вздохнув, сообщил ему я. После сказанного мной на его лице появился ужас. Он упал на колени и стал быстро тараторить обещание, что пригодится мне. Что сделает какую угодно вещь. Артефакт, здоровье угробит, но заставит меня не пожалеть о помиловании. Я, немного послушав этого мобосмышлением, исковерканным их культурой, уловив момент, когда тот вдыхает новую порцию воздуха, чтобы толкнуть очередной аргумент о ценности такого кадра, как он, ударил его ногой, отчего моб отлетел назад и даже один кувырок смог совершить. К моему удивлению, этот хрен приземлился на все свои 8 конечностей и продолжил уверять меня в своей полезности. «Заткнись!» – заорал на него я, и тот мигом угомонился. «Встать!» – приказал ему, моб снова подчинился, и я продолжил уже нормальным тоном. «Еще раз попробуешь заверить меня, что ты полезен, я тебе кости переломаю и оставлю лежать в уголке. Напоминаю тебе, дезертируй компостные ямы, что мы не будем никого из вас убивать. Мы не ваши господа, мы захватчики, что вскоре уйдут. Это ясно, ясно», – его голос дрожал. Похоже, моб не поверил ни единому моему слову. Уверен, остальные думают так же. Мол, мы, получив желаемое, пройдемся геноцидом по всем. А противопоставить-то им нам и нечего, вот и ждут своей жестокой доли. Да, вот будет хохма, когда мы реально уйдем, а они тут останутся. Без владык, одни, свободные от всех привычных им правил. Просто иди за мной. Будешь неким символом для местных, что я, как бы, с миром приперся. Ну, а с тобой им будет понятно, что к ним пожаловало не совсем чудовище, так как у меня, от чего-то есть уверенность в сильной отсталости социальных навыков запертых тут жителей. Конечно же, моб не слушал меня, он понял только, что должен ходить со мной, и этого ему хватило, об остальном тот даже не обмолвился. Неужели согласен? Да нет, не может быть. Скорее всего, не хочет, вновь вызывает мой гнев. Ну да ладно, так даже лучше. Дверь, к которой так стремился апостол, внушало уважение. Ее сходу не взять и, по всей видимости, при каждом технологическом прорыве ее укрепляли. Она, само собой, являлась артефактом и имела эффекты защитного характера. В основном резисты к стихиям, но меня больше всего привлекла особая функция. Насколько я понял описание, некий процент оказываемого давления приходился на стену. То есть если я пну ее ногой, часть удара примет на себя камень, окружающий дверь, а ведь тут еще автовосстановление с помощью накопителей. Здание само себя чинит в бешеном темпе. Вот реально, будто крепость строили на случай ожесточенного боя, а не для проживания слабых и немощных. Росчерк меча проделал разрез поперек двери, который буквально за несколько секунд зарос, не оставив и следа. И правда, стена тоже пострадала, хотя бил только по двери. Круто. Местные неплохие эффекты умудрились создать, а ведь их уровень не слишком-то и высок. Зато мотивации хватало, да. Судя по взгляду провожатого, он в первый раз усомнился в моей силе, поэтому я решил ему показать разницу между нами. Активировав ускорение, разрезал дверь с частью стены на части, после чего использовал рывок с тараном. Остатки преграды с такой мощью швырнуло внутрь следующего помещения, будто ее взрывом снесло, а не обычным толчком. И вот что странно, пыль не поднялась, даже жалкого облачка не появилось, а мне в нос ударил такой запах свежести, что аж голова закружилась. Чихнув, раздраженный произошедшим направился вперед, к такой же плите, на которой провожающий поднялся сюда. Мы на данный момент находились на стене. Это было внешнее кольцо, затем идет небольшое внутреннее и уже за ним основное здание. Впрочем, и сейчас хватало интересного. Тут, уже на стене начинался уровень жизни несравнимый с тем, в каких условиях приходится жить мужчинам. «Как красиво!» – произнес мой спутник. «Ага, красиво, это тебе не те трущобы, в которых ютился он. Здесь сплошная роскошь, а если присмотреться к артефактам, которые поддерживают чистоту и растения, то возникает вопрос, а чем же, собственно, тут заняты жители?» По поиску определить это было довольно сложно, ведь он показывает лишь контуры и то необходимо активировать его по несколько раз, только тогда тот улавливает движение. На данный момент на внешней стене присутствовало только 5 особей местных и все они находились в одном месте, причем клубком. То, что шевелящаяся масса, это мобы, а не что-то иное удалось определить только потому, что в какой-то момент один из них отделился от остальных. «Постой тут, я сейчас подойду», сообщил я стоявшему рядом со мной мобу. Тот только кивнул. Все двери и стены имели эффекты восстановления и шумопоглощения. Поэтому как бы я тут ни кричал, в соседнем посещении ничего не услышат. Наверное, зря они сделали именно так, хотя для комфорта звукоизоляция, конечно же, крайне важна. Изувечив дверь мечом, легонько толкнул ее, и та рассыпалась перед моими ногами. Тем самым она открыла весьма неприятное зрелище, как один моб мужского пола раздает новую жизнь 4 женщинам. Нет, наверняка я ошибаюсь, и это апостол пользуется своим положением, чтобы удовлетворить свои потребности. Да, вон и одежды его в стороне лежат, так что я попал в самый разгар вечеринки. И главное, меня не заметили. Они слишком заняты собой. Ну, так даже лучше. Быстрый колющий удар и очередной апостол заканчивает свою жизнь в окружении обслуживающих его женщин. Хорошая смерть, хочу себе такую же. Он ведь даже не понял, что произошло. Уже уходя оттуда, услышал вопли ужаса. Да, девочкам теперь долго в кошмарах будет сниться произошедшее. Они ведь, как и моя жертва, не сразу сообразили, что целуют труп. Да, вот я чудовище. Ха, а мой провожающий-то, паникует. Он на деталях ситуации не в курсе и думает, что я там слово свое нарушил. Вон как глазеет. Сейчас моргалы повыпадут. Остынь, девки живы, просто стало на одного апостола меньше, успокоил я его. Правда, мои слова не вселили в него и грамма уверенности, не поверил он мне, совсем. Теперь уже я сомневаюсь в своем выборе. Нужно было брать кого постарше, а не этого зеленого. Или все же нет, этот хотя бы вмешиваться не смеет, а другой, возможно, имел бы свое мнение или смелость делать замечания. Ну да неважно, посмотрим. Что тут еще есть? Двор между двумя стенами напоминал сад плодоносящих деревьев. Плоды, правда, вызывали подозрения о своих питательных свойствах, слишком уж они странно выглядели, да их яркость не внушала доверия. Наверняка для обычных людей они ядовиты, а вот мобы вполне могут иметь строение организма отличное от человеческого. Ну да не суть, главное, что я отметил, это отсутствие местных. Сад пуст, там совершенно никого нет, как если бы сейчас действовал комендантский час. Может, поэтому в основном здании все сидят по своим комнатам. Причем группами сидят. Неужели они следуют неким инструкциям? Мол, уже в курсе нападения и теперь можно ожидать от них засады. Да, нет, точно нет. Хотя в апостолах я не уверен. «Пошли, нас ждут», — произнес я, привлекая внимание попутчика, и направился вперед, через сад. После последних этажей подземелья, здесь, среди ухоженной зелени дышать довольно сложно. Воздух настолько чистый, что мне уже не хватает в нем вредных примесей. Думаю, что и на поверхности нет такого, ну, разве что где-нибудь в джунглях или Альпах. Голова кругом. Особенно удивляют артефакты, что поддерживают жизнь растений. С ними забота о саде ограничивается только заменой накопителей, все остальное они делают за тебя сами. Нет, мы определенно уйдем на следующий уровень подземелья с полными сумками трофеев. Не опасаясь никого, поднялись на стену. Я уже разведал территорию и вычислил нескольких апостолов. Только вот те, кто находился в женской обители, особого интереса не представляли. Они тут сидят, чтобы воспользоваться женщинами да запудрить мозги детям. Нет, моя новая цель теперь иная. Под зданием находился целый завод, или мануфактура, не знаю, я не мог одним только поиском дать четкое определение увиденному, нужно смотреть собственными глазами или спрашивать трудяг, что там работает. Но сперва разберемся с апостолами, они опасны. Очередная защищенная артефактами дверь осыпается мне под ноги, а в дым ударяет что-то синее, и от этой странной атаки из виду потерялись очертания помещения. Поиск же работал исправно и показал, что происходит снаружи. Как я понял, апостол бил огнем, разве что пламя по мощности приблизилось к удару светом, которым тот крутой моб пытался пробить мою защиту. Оружие местных оружейников продержалось всего пару минут, после чего все, что мне оставалось, это прикончить апостола. И вот, пробивая его грудь лезвием меча, меня удивило, что они и о собственной защите подумали. Да, проявившиеся барьеры разбились на осколки, не сумев остановить удар, только их количество поражало. Больше 30, если я не ошибся в счете. Нет, определенно местные мобы с кем-то ведут борьбу, иначе зачем им такое снаряжение? Ну не с рабами же воевать. Или все-таки с ними? Боевой потенциал апостолов не укладывался в голове. По логике, им нет нужды иметь такое вооружение, так как есть, точнее, было с ними божество, против которого все эти игрушки не более чем пшик. Любое восстание захлебнется в собственной крови еще на ранней стадии. Без шансов. Непонятно. Слушай, можешь их заткнуть. Попросил я попутчика, так как женщины слишком тяжело дышали. Они жались по углам и с выпученными от ужаса глазами смотрели на труп апостола. Не думаю, с запинкой ответил он. Что любопытно, сам парень буквально прилип взглядом к женщинам, будто до этого их никогда не видел. Да, не просто им тут будет найти общий язык. Если все мужское население состоит из нецелованных мужчин, то появятся некоторые сложности, тем более, как я понял, женщин в обители использовали как вещи, сексуальных рабынь, если угодно. То есть, выходит, что одна сторона, что другая выросла с искаженной психологией. Где же они свернули не туда? Тогда вот тебе задание. Объясни им, что теперь они свободны, тирания вашего бога и его апостолов окончена. Я пойду дальше один, но стану присылать сюда всех, кого встречу. Не уверен, что справлюсь, конечно, парень сомневался. Видно, хотел помочь женщинам. Вон, инстинкты проснулись, только не знал, с чего начать. Мне плевать. Просто делай. Помни, теперь они твоя забота, махнув ему рукой, притянул к себе труп апостола и скрылся с ним в коридоре, оставляя за собой кровавый след. Это действие только усложнило задачу парня, а сняв с тела все артефакты, я отшвырнул бесполезный труп в сторону. По воле случая он ударился о стену и, оставив на ней кровавый отпечаток, медленно сполз вниз. И все это на глазах и так испуганных да нельзя женщин. Хоть я и не видел парня, которого оставил с заданием, уверен, он проклинает меня, на чем свет стоит. Такая подстава с моей стороны превратила и так трудную для него задачу в совсем уже невыполнимую. А мне смешно, даже настроение поднялось немного, самую малость. Благодаря небольшой подлости появился энтузиазм, а с ним и желание действовать быстро, поэтому следующие несколько минут я двигался исключительно рывками. За это время успел побывать практически во всех комнатах здания, прикончить больше 10 апостолов, увидеть детей и сказать им, где им объяснят сложившуюся обстановку. Не уверен, что все слепо пойдут куда я сказал, но свою задачу я выполнил, остальное за ними. В любом случае, рано или поздно всем пояснят детали. Наконец я стоял перед артефактным лифтом, который вел вниз, туда, где находилось скрытое от всех производство. Так как каждое жилище местных мужчин напоминало мастерские различного толка, наличие спрятанного от всех завода представляло для меня немалый интерес. Когда спустился, первое, что мне попалось на глаза, это несколько рабочих. Они именно что встречали меня. Точнее не так, эти трое должны были встретить апостолов или само божество, однако перед ними предстал я. Предстал и первым же делом сковал их дымом. «Теперь мы успокоимся и выслушаем меня, лады», — произнес я, немного ослабляя хватку. К моему расстройству один из них что-то сделал и переместился прямо ко мне, а в его руке был предмет, похожий на шокер, чем мог и хотел меня ударить. Как неразумно. Мой дым сковал двоих, а вот атакующего я не сдерживал, просто раскрытой ладонью рубанул снизу вверх, ломая ему три руки, в одной из которых и было оружие. Или инструмент, не знаю. Наверное, мне повезло нарваться на очень боевого рабочего, так как он снова применил артефакт, благодаря которому смог переместиться ко мне, только на этот раз моб оказался прямо за моей спиной. Резко развернувшись, я выбил из его руки теперь уже подобие пистолета, попутно сломав бедняге кисть. Больше дерзкий моб не сопротивлялся, вместо этого замер на месте, смотря на свою поврежденную руку. В его глазах я увидел беспомощность и смирение. Причем артефакт переноса находился при нем, и он мог в любой момент свалить. «Вижу, ты осознал», — улыбнулся я. От моих слов моб вздрогнул, будто я только что появился перед ним. «Теперь отдай эту игрушку и давай поболтаем нормально», — протянул руку. Моб не сразу отдал артефакт. Нет, он не раздумывал о шансе сбежать. Просто пытался собрать мысли в кучу. Вот и чудненько. Наконец он вручил мне полезную вещицу, и я с удовлетворением оценил ее описание. Пространственный прыжок. Объем энергии. 2000/4000. Эффект. Переносит владельца в место, куда смотрит глаза. Максимальное расстояние 7 метров. Требование. 10 единиц энергии на килограмм веса. Это, считай, урезанный пространственный шаг. Сильно урезанный, но все-таки рабочий. Для меня, пока я не стану без проблем пользоваться S-доступом, эта вещица крайне полезна. Подарок судьбы, не меньше. Жаль, что я смогу использовать ее только 3 раза. Мой вес больше 100, а значит, один прыжок обойдется больше, чем 1000 единиц энергии. Ну да, это детали. Итак, ты, иди и приведи себя в порядок, попросил я дерзкого моба. Лишать его жизни посчитал излишним, слишком он крут, такие еще могут пригодиться. Ну а остальные мне расскажут, что это за место. Повернулся к скованным мной мобам. Ты нам не хозяин, ты чужак, выкрикнул один из них. Прозвучавшие слова потонули в звуках кипящей работы его соотечественников. Если он хотел предупредить остальных, то у него ничего не вышло. Ваш бог мертв, апостолы тоже, отныне вы свободны. Вы, женщины, дети, теперь можете жить, как сами того пожелаете. Сказанные мной слова заставили их замереть. Даже побитый моб остановился и уставился на меня, не веря в услышанное. Как же, их божество пало от рук чужаков. Та могущественная сущность не смогла противостоять пришельцам извне. В такое поверить сложно. Я терпеливо ждал их реакции. Полагал, пока они там думают, смогут прийти к некоторым выводам. Увы, на их лицах все больше и больше появлялся страх. Не знаю, в какой момент, но я сообразил, что эти трое, как, впрочем, и все присутствующие в этом месте, являются апостолами. Логика-то оказалась простая, здесь делают артефакты, что превосходит по возможностям все виденное мной ранее на этаже. Да и если подумать, апостолы не избранные соотечественники Бога, они такие же рабы, как и остальные, просто с некоторыми послаблениями вроде возможности продолжения рода. Естественно, и спрос с них иной, однако все равно им нужно доказывать свою полезность. Больше меня ничего не сдерживало, и я мог спокойно их убивать. Тройка первых попавшихся упали разрубленными надвое от одного росчерка меча, а затем я направился вглубь помещения в поисках остальных. И тут все вокруг залило белым светом. Пропали стены, мобы, а мгновенно активированный поиск показал лишь моих товарищей. Причем не где-то далеко, а буквально в нескольких шагах. «Какого хрена?» – сразу же спросил я. «Что?» «А пол?» Твердость под ногами ощущалась явственно. Правда, я не мог ее увидеть, даже поиск сбоил. Найкрас. Халита оказалась рядом со мной, используя пространственный шаг. Девушка сразу же схватила мою руку. Дир тоже подбежал ко мне поближе, как и Смайл. Чувствуя неладное, я окружил нас всех дымом, готовый атаковать любого врага, что должен вот-вот появиться. В том, что он появится, я не сомневался. Опасность тоже подготовилась к бою, как и остальные. Все были напряжены и готовы сражаться, только никто не понимал, что происходит. «Какие же вы долгие!» — раздался голос буквально отовсюду. «И как же это присуще вашей нации? Причем такая медлительность развития не мешает вам во многих сферах быть первыми. Занятный парадокс, не находите. Покажись, «Балабол», — прорычал я. Мне крайне не нравился голос говорившего, он был слишком знакомым, и эти знакомые нотки вызывали во мне ярость. «Ну что же вы сразу переходите на личности? Впрочем, понимаю, защитная реакция, да еще и навязанная привязанностями. Нечего бояться, я не трону никого из вас, просто нам пора переходить к делу, а вы все тянете и тянете», — продолжил вещать этот голос. «Когда мы успели вам плюнуть в суп», — вступил в разговор Сёма. «Это уже не важно, мы решили форсировать события, ведь вы последние кандидаты. Явись ты уже на свет, организатор хренов», — поторопил я его, надоела уже игра в прятки. «Вот, теперь и в представлении нет необходимости», — мигом отозвался голос. «Я именно тот хрен, собственно. Во плоти появись, хрен небесный», — крикнул я вверх, заколебал. «Милейший, хватит уже вопить». Напротив меня из воздуха проявился человек в белом костюме и сразу же получил мечом в живот. Только вот лезвие прошло сквозь него, будто тот какая-то проекция. «Как некультурно, молодой человек», — нахмурился он. «В приличном обществе подобное поведение неприемлемо, тем более между образованными людьми. Да какой ты, к демонам, человек!» — прорычал я, деактивируя меч и думая над тем, чтобы бабахнуть по нему способностью С-доступа. «Самый настоящий», — ответил он и наклонил голову на бок, взглянув на меня по-иному. «Так что придержите свои намерения, иначе я могу расстроиться». На его слова я, не раздумывая, активировал длань, который уничтожал тело Марфины и моба с этого уровня подземелья, только вот эффекта никакого не произошло, будто у меня и не было никаких сил. «Зря», — произнес он, и мою грудь прострелила боль. Я осел, пытаясь вдохнуть, но это сделать никак не получалось. «Вам же ваш друг сказал, кто я. Неужели вы наивно полагали, что можете навредить мне тем, чем я вас содарил?» Неконтролируемая дрожь прошла по всему моему телу, на лбу выступила испарина, а голова стала разрываться от боли. «Он прав. Ведь раз этот хрен дал мне силу, то он же ее может и отнять. Такое уже происходило, а я к ней слишком привык и считал за свою, собственную. Прекратите это!» — вскрикнула Халита, не зная, как мне еще помочь. Дир зарычал на человека в белом, но тоже понимал, что ничего сделать не может. То, что со мной происходит, то, что со мной делают, им непонятно. А вот я понял, что жить мне осталось считанные секунды, причем страх отсутствовал. Вот он, моя цель, виновник катаклизма. Я именно его хотел встретить и наказать за содеянное. Осталось только действовать. Из последних сил прыгнул вперед, пытаясь схватить гада за горло. Если он человек, то хватит всего одного движения, чтобы лишить того жизни. Всего лишь мгновение. Неважно, что я умру, главное, что я прикончу этого хрена. Боль прошла мгновенно, а я завис скованный в воздухе с руками, что находились в нескольких сантиметрах от шеи человека в белом. На моем лице застыло выражение ненависти, а он улыбался, причем так высокомерно, с таким превосходством, что это еще больше распаляло мою злобу. «Вы неподражаемы, Найкрас. Впрочем, полагаю, мы отвлеклись. Я достаточно развлекся, и мы можем переходить к делу. Но сперва, возьмете ли вы себя в руки или мне стоит вычеркнуть вас из списков кандидатов?» «Найкрас, остынь», — посоветовал Сёма. «Хватит этого ребячества», — добавила опасность. Девушка была раздражена. «Милый, успокойся, это еще не конец», — сказала Халита. «Однако, занятно», — оценил мнение моих товарищей человек в белом. «Вы, Найкрас, второй по эрудиции среди всех присутствующих, а поступаете так необдуманно. Сразу в штыки. Как так? Эрудированный, не значит умный. Отпускай меня и переходи уже к делу», — расслабился. «И то верно, что-то меня понесло. Сейчас я этому типу не соперник. Учитывая, что он может отменять возможности С-доступа, он явно стоит повыше рангом. ССС, какой-нибудь. Вы не правы в своих размышлениях, уважаемый. Дальше вашего ранга идет совсем другая статистика, и если бы вы прислушивались к собственному телу и психике, то нашли бы ответ и ключ к еще большей силе. Но, увы, вы топтались на месте. Людей жрать обойдетесь. Разве мы настаиваем? Нет, только легкое внушение, чтобы было проще перестроиться. Ну, да неважно. Перейдем к сути. Вы готовы слушать? Меня отпустило, и я упал вниз, медленно поднялся и встал перед ожидавшим моего ответа. Снова напомнил себе, что нападать на него бессмысленно. Предупреждение я уже получил, в следующий раз меня просто сотрут. Жги, мы слушаем, ответил я за всех. Глава 11. Рад слышать. Что ж, я начну, а вы спрашивайте, если у вас появятся вопросы. Времени нам дали немало, оно есть. Человек в белом сел прямо на воздух, будто там стоял стул, закинул ногу на ногу и сложил пальцы в замок. Итак, что вы знаете о теории симуляции Вселенной? Спросил он нас. Мы живем в симуляции, вокруг все ненастоящее, сразу же ответил я. Эта теория одна из многих о возникновении Вселенной. Не подтверждена, не опровергнута, но довольно популярна. Хочешь сказать, это правда?